Глава 21. Изумрудная долина, окаймленная величественными горами, которые казались неподвижными сторожевыми башнями, сегодня выглядела суровой. Вековые сосны мрачной тенью охраняли серую, петляющую между скал дорогу. Синяя река, словно остро заточенный нож, рассекала долину на две неравные части. А белые пятна, привлекшие мое внимание в день приезда в замок Гейр, исчезли. Теперь сочную зелень разбавляли кровавые проплешины. «Что это красное?» — спросила у немой стражи, не отводя свой взгляд от прекрасного вида. «Мару, госпожа. Цветы, сейчас их время. На лунную ночь они уйдут под землю». «Таких цветов в Илантре нет», — задумчиво протянула, удивленная ответом одного из мужчин. «Обычно грозная охрана меня игнорировала». «Их нигде нет, только в Долине Смерти». «Долина Смерти?» — переспросила, обернувшись к мужчинам, застывшим у входа в каменную башню. «Здесь несколько веков назад состоялась битва. Много крови невинных было пролито. Мару цветут, напоминая нам о ней». «Спасибо, госпожа». «За что?» — с недоумением уточнила, взглянув на говорившего. Лет 30, темноволосый, крепкого телосложения, именно он чаще всего распахивал передо мной дверь. «Воины. Им стало лучше, госпожа. Олаф, мой брат, сказал, вы лечили его лично». «Ясно». Коротко кивнула я, вернув свой взор на сейчас темные зловещие горы, и невольно поежился от пронизывающего ледяного ветра. Погода в графстве Гейр стремительно портилась, грозовая туча полога нависла над долиной, сверкали молнии, но дождя пока не было. Все живое затихло, замерло в испуганном ожидании неминуемого гнева природы. Порывами ветра мрачной свинцовой тучи быстро гнала к замку, желто-оранжевые росчерки становились все ближе. Неожиданно прямо над моей головой сверкнула молния, и почти сразу раздался оглушающий гром. Сердце тотчас тревожно стукнуло, замерло, а потом снова забилось пойманной птицей. Опасливо покосившись на стражей, я поспешила покинуть высокую башню. Экономку я нашла в кладовой. Она и еще трое слуг перебирали ткани, и при моем появлении тотчас прекратили свое занятие и вопросительно на меня посмотрели. «Эдна, лорд Гавин и Бойт должны были сегодня утром вернуться в замок». «Да, госпожа, но лорд Бойт и лорд Гавин еще не возвратились». «Хорошо, на кухне всегда должна быть готова пара блюд. Уверена, мужчины будут голодны». «Как прикажете, госпожа». «Я и Эйли будем обедать в покоях милорда», добавила и, более не задерживаясь, покинула кладовую, отправившись на поиски малышки. Девочка, как оказалось, привыкла быть одна и часто пряталась в укромных местах. Чем она занималась, никто из слуг не знал. Эдна, как и отец Мерфи, заверила меня, что это обычное дело, и к обеду ребенок вернется. Но время шло, Эйли не появлялась, и я решила ее найти. Обойдя весь замок и заглянув в каждый темный уголок, девочку я не обнаружила, как и не нашла ее в башне, где она, со слов Лилис, иногда играла. Осталось осмотреть двор, конюшню и прочие хозяйственные постройки. Туда я и направилась. Но едва я вышла из замка, ворота широко распахнулись, и во двор с шумом, подгоняемым начинающимся дождем, въехали всадники. Лорд Гавин и Бойт вернулись с охоты. Оба мужчины, натянув поводья, остановили своих вороных, враз спешились, и, не замечая моего присутствия, весело переговариваясь, устремились к замку. «Лорд Гавин, лорд Бойт», — громко поприветствовала охотников, стоило им дойти до подножия лестницы. «Леди Тали, рад вас видеть. Мужские недовольные лица мне порядком надоели», — с тихим смешком проговорил лорд Гавин, взбегая по ступеням. «Надеюсь, ваша поездка была удачной?» «Да, повезло добыть кабана», — довольно протянул мужчина, рукой махнув в сторону воинов, которые снимали с лошади явно тяжелый мешок. «Лорду Бойду удалось подстрелить знатную птицу». «Леди Тали», — коротко кивнул упомянутый. Беглым взглядом осмотрев стражу за моей спиной, он было открыл рот, чтобы заговорить, но взволнованный крик одного из слуг не дал ему ни произнести ни слова. «Господи, Эйли!» — испуганно воскликнула я, устремившись навстречу к бегущему мужчине, на руках которого безвольной куклы повисла девочка. «Что с ней?» «Под башней лежала госпожа», — невнятно пролепетал слуга, а я же, не обращая внимания на посыпавшиеся вопросы лордов, дрожащими пальцами проверила пульс ребенка. Ощутив легкое биение у себя под рукой, облегченно выдохнула. Жива. Но тотчас почувствовала холодную тяжесть в ногах и едва не рухнула, словно подкошенная, заметив кровавую рану на лбу девочки. «Несите ее в покое, милорда», — глухим голосом приказала, От раздиравшего страха за ребенка сердцу в груди становилось тесно. Я едва ощущала его болезненные короткие толчки. Ладошки странно заледенели, а по спине поползли мерзкие мурашки. «Отдай ее лорду Гавину и покажи мне место, где ты нашел Эйли!» — рыкнул Бойд. Ребенка сейчас же передали лорду, и мужчина спешно рванул к замку, а я на подгибающихся ногах последовала за ним. В спальне, осторожно уложив девочку на диван, лорд Гавин уступил мне место и не произнес ни звука, пока я осматривала ребенка. Кроме большой ссадины на лбу и царапины на плече, на теле Эйли ничего не было. Аккуратно смыв кровь и наложив повязку, я укрыла легким пледом все еще не пришедшую в себя малышку и обессиленно опустилась на пол рядом с диваном. Мысленно моля всех местных богов жалиться над ребенком и дать ей сил вернуться в этот мир. «Она очнется», — едва слышно прошептал лорд Гавин. Прерывая мои неистовые молитвы, он переводил обеспокоенный взгляд с меня на ребенка и казался растерянным. «Не знаю, видимых и опасных ран нет. Пока Эйли не очнется и не расскажет, что произошло, я не смогу определить ее состояние». «Может, она упала?» «Возможно, но удар по голове порой чреват серьезными последствиями», — с горечью ответила, невольно вспомнив о Талии и о себе. Иголка сглотнув, произнесла. «Эйли сильная девочка, она должна справиться». «Алан будет», — не договорил лорд Гавин, дверь шумом распахнулась, и в комнату чеканя шаг вошел Бойд. Его лицо и направленный на меня взгляд не предвещали мне ничего хорошего. За ним проследовали сразу 8 воинов, среди которых не было ни одного моего стражника. «С башни, под которой сидела Эйли, упал камень. Леди Талия, что вы делали на башне?» Суровым тоном проговорил мужчина, вперевшись в меня немигающим взглядом. «Я искала Эйли», чуть запнувшись, ответила, сразу догадавшись, к чему клонит Бойд. «Прошло более получаса, как я спустилась с нее. Судя по ране и крови на лбу девочки, ребенок пострадал чуть меньше 10 минут назад. К стене я не приближалась и к каменному заграждению не прикасалась. Это может доказать моя стража, которая не оставляет меня ни на секунду». «Леди Талия, мне донесли, что воины были отравлены. Они ели из котла, к которому вы подходили», — продолжил Бойд, медленно наступая в мою сторону. «Леди Талия, до возвращения Алана я вынужден вас запереть. Прошу вас добровольно проследовать за мной. Не заставляйте применять к вам силу». «Хм, Бойд, странно не замечать очевидного. Тебе удобно видеть во мне врага, и вместо того, чтобы выяснить, кто едва не убил девочку, ты решил запереть меня», — насмешливо произнесла я, неторопливо поднимаясь с пола и голосом, не терпящим возражений, добавила. «Эйли нужен уход». «Нирсан...» «Нирсан ее угробит!» — рявкнула я. От гнева и обиды меня затрясло, а желание вцепиться в горло упрямцу стало нестерпимым, и лишь усилием неимоверной воли, сдержав порыв, я ровным, насколько это было возможным, голосом проговорила. «Лорд Гавин, не оставляйте девочку одну, ей может стать плохо. Нирсана к ней не подпускайте. Как только Эйли очнется, спросите, болит ли голова и не тошнит ли ее». «Я приведу вас к ней», — проговорил мужчина, бросив в сторону Бойда предупреждающий взгляд. Тот благоразумно промолчал, но не изменил своего намерения и, взмахом руки показав на дверь, коротко приказал. «Идемте, леди Талия».